Глава вторая. Пустой гроб. Вечером у Исаака подскочила температура. Он дрожал и стонал. У него начался бред. Ему с трудом удалось выпить чашку бульона из белого куриного мяса, поданного Жанной. Потом она вспомнила о снадобье, которое однажды вечером принес в дом Франсуа де Монкорбье, уверявший, что вычитал рецепт в трудах Гиппократа и проверил на себе. Ивовая кора. Ее отвар снимает самый сильный жар. Она спустилась вниз, вскипятила воду и приготовила целебный напиток, очень горький. Она добавила сахара и велела Исааку выпить. Тот покорно исполнил ее приказ. Она шагала взад и вперед по спальне, стараясь сохранить хладнокровие. Что за злокозненная парка ополчилась на нее, пытаясь оборвать самые драгоценные нити ее жизни? «Только не он», — мысленно произнесла она, сжав зубы, — «она даст бой этой парке». Через час Исаак стал обильно потеть. Она обтирала ему лицо полотенцем, потом осмотрела края повязки, опасаясь, нет ли воспаления, но обнаружила лишь прежнюю красноту, и, поскольку Исаак в конце концов заснул, спустилась вниз, чтобы немного отдохнуть. На следующий день она не осмелилась заговорить о том, что больше всего ее мучило, и что Исаак, впрочем, понимал, ибо сразу назвал вымышленное имя цирюльнику и стражникам. Ей не хотелось, чтобы согласие было вырвано у ослабленного раны человека. Только сила воли помогла ей выдержать заседание городского совета. Многие, чтобы не сказать все, уже знали о схватке на улице Бюшри. Очевидно, стражники не устояли перед искушением рассказать о подвигах госпожи де Бувуа, которая уложила двух грабителей, а третьего отправила прямиком в ад. Все изумлялись, что она не получила ни единой царапины. «Надо попросить Приво назначить госпожу де Бувуа начальником стражи», — весело сказала Шевен, несомненно повторяя чью-то шутку. «Как бы там ни было, первую дочку, которая у меня родится, я назову Жанной», — воскликнул Скорняк. Через три дня на улице Бюшри опять появился цирюльник. Он снял и повязку, и жгут. Жанна с тревогой следила за его действиями, опасаясь, что вновь брызнет пузырящаяся кровь. Ничего подобного не произошло, но ее испугало, что края раны почернели и вздулись. «Гематома», — сказал цирюльник, — «ничего страшного. Мы вычистим все, когда рана зарубцуется. Нет, зашивать я не буду. Он молод, и, похоже, у него все само заживет». Он наложил увлажняющую мазь из календулы и окопника, вновь перевязал рану и, получив плату, удалился. Жанна осталась с Исааком наедине. Они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. «Итак, жизнь моя принадлежит тебе», — сказал он со смиренной улыбкой. «Жизнь человека не может принадлежать никому, кроме него самого, Исаак», — возразила она. «Я не верю в цену крови и не приняла бы такую плату, будь она мне предложена. Я смотрю на вещи иначе. Ты отдал мне сердце, но решил избавить меня от себя. Это неразумно. Одна несчастная любовь еще ладно, но две — это слишком». Сидя на постели, он склонил голову. «Быть с тобой всегда — это счастье. И я был бы счастлив вдвойне, зная, что сделал счастливой тебя. Однако сказано это было не тем тоном, на какой она надеялась. Но горе моего отца не дает мне покоя», — добавил он. «Твой отец умный человек», — начала она. «Вот именно. Он заставит себя смириться, но горе его будет ничуть не меньше». «Шахматная партия в патовой позиции», — подумала она. Через 10 дней туманной ночью Исаак закутался в плащ, зашитый Жанной, и все еще подволакивая ногу, которая ослабела от долгой неподвижности, отправился к отцу. Жанна дрожала от страха, что на него опять нападут грабители. Она убедила его взять кинжал, купленный ею специально для него, и использовать для опоры трость. В случае нужды трость тоже могла стать оружием. Исаак взглянул на нее с улыбкой. «Я вернусь поздно», — сказал он. «Я буду ждать тебя». Вернулся он в полночь. Поскольку ключа у него не было, он позвонил в колокольчик у входной двери. Жанна спустилась вниз, перескакивая через ступеньки с подсвечником в руке. Под мышкой он держал большую шкатулку и выглядел совершенно измученным. Она взяла у него шкатулку и поразилась ее тяжести. Они поднялись в спальню, Исаак долго молчал. Не сводя с него взора, она налила ему бокал вина. Наконец он поднял на нее глаза, казавшиеся еще чернее, чем всегда. «Исаак Штерн умер», — сказал он. Она ничего не поняла. Или Исаак выразил свою мысль символически? «Исаак Штерн на самом деле умер», — повторил он, — «скончался от ран». Завтра мой отец прочтет над ним заупокойную молитву в синагоге. Над пустым гробом, ибо погибшего по ошибке захоронили в общей могиле. Жанна была ошеломлена и молча смотрела на его осунувшееся лицо. В пламени свечи запавшие глаза и щеки выглядели пугающе. Она представила себе муки отца, страшную церемонию погребения живого человека и буквально лишилась дара речи. Неужели все это из-за нее? Она невольно попятилась в немом ужасе. Он шагнул к ней. «Это ради моей любви к тебе». Жанна застыла на месте. В горле у нее пересохло, как если бы Исаак действительно умер. Она налила себе вина, жадно его выпила. «Исаак», — сказала она хрипло, — слезы брызнули у нее из глаз. «Теперь, Жанна, ты узнаешь, что кто-то любил тебя по-настоящему, любит по-настоящему». Казалось, минуты текут с остальным звоном. «Нет для нас ничего ужаснее, чем отречься от своей веры», — молвил он. Она заплакала. Ее мечта сбылась. Жанна оплакивала умершего Исаака. Он протянул к ней руку, она встала, отошла от него. «Отчего любовь подобна кинжалу, вспарывающему душу?» Она выплакалась, стоя у окна. «Отныне, Жанна, я принадлежу тебе телом и душой». Она знала доброту Исаака и понимала, он произносит эти страшные слова таким спокойным тоном, потому что страдает не меньше ее. «Нет», — сказала она, — «нет, это ты полностью владеешь мною. Отныне я твоя раба». Он встал и подошел к ней, обнял ее. Они долго стояли так, не говоря ни слова. Исаак хотел отнести шкатулку к себе в спальню, но Жанна показала ему тайник, где прятала свою. Они спали каждый на своем этаже. Этой ночью тела их безмолвствовали. На следующий день Жанна отправилась к отцу Мартино в церковь Сен-Северен. Она не встречалась с ним после ссоры из-за посмертного оправдания Жанны д'Арк. Пожертвование передавала через кормилицу. Она вошла к нему, исполненная холодной решимости. Он не знал, что она в те дни ополчилась на все религии вообще, ибо все они предали Господа и его сына Иисуса, распятого по злобе человеческой. Она понимала, что отец Мартино неплохой человек. Он лишь нес свою долю вины за ложь тех, которые провозгласили себя представителями Бога. «Дочь моя, рад видеть вас. Каким добрым ветром вас занесло?» Она ответила не сразу, смерила его взглядом ледяным, как сосульки, нависающие над водосточными трубами в разгар зимы. «Я пришла узнать, сколько вы возьмете за то, чтобы втайне окрестить еврея?» Воцарилась безмолвие, стеной вставшее между ними. В тайне, без победных криков, без объявления о крещении. Он вздохнул. «Я ничего не возьму, Жанна де Бвуа», — спокойно ответил он. «Мне достаточно того, что Господь мой восторжествовал. Царствие его сильно не криком». Она кивнула и положила кошель на разделявший их стол. Он взял кошель, развязал его и высыпал содержимое на стол 100 турских ливров. Он отложил 2 монеты в сторону, сыпал остальные 98 обратно в кошель, завязал его и протянул Жанне. 2 ливров хватит для свершения обряда. Он задержал на ней мрачный взор, она не отвела глаз. «Заберите эти деньги». «Тогда до завтра», — сказала она, взяв кошель, — «к вашим услугам». Он поднялся, чтобы проводить ее до двери. «Гоните прочь дурные мысли, Жанна», — сказал он. «В конце концов, они могут загрязнить вашу душу». Взгляд ее смягчился, она даже попыталась улыбнуться. «Этот человек много значит для вас», — произнес он. «В нем мое спасение», — ответила она. «В этот час, должно быть, уже началась церемония прощания с человеком, которого я люблю», — подумала она. «Вернее, с тем человеком, каким он был до сих пор». Затем она направилась во дворец Турнель. Стражи узнали ее и пропустили. Королевский секретарь вышел из левой двери, которой она никогда не пользовалась. Она всегда проходила вправую, прямо в покое Карла VII. Секретарь остановился, они поздоровались. «Вы желаете видеть короля?» Она кивнула. «Он не в лучшем своем виде. В конце недели поедет отдохнуть в Мен. Что с ним?» Взгляд секретаря омрачился. «Просто переутомился. Я спрошу, сможет ли он принять вас. У него был тяжелый день». Она стала ждать. Секретарь вернулся с улыбкой на лице. «Его Величество рад вашему визиту». Первое, что заметила Жанна, был табурет, на который король положил левую ногу, и удрученный вид монарха. «Жанна, подойдите же ко мне, дочь моя, госпожа де Бува». Она присела в поклоне и поцеловала королевскую руку. Он посмотрел ей в лицо. Ясно ли он видел? Взгляд его казался мутным. Он шутливо сказал: «Вы совсем меня бросили? Ведь я больше не вижу вас. Придется мне выдумать какой-нибудь заговор, чтобы вы заходили почаще». Она засмеялась. «Сир, в моем нежелании вас тревожить следует видеть лишь мое уважение к вам и любовь». «Уважение принимаю», — с иронией произнес он. «Так что же, вас привела ко мне любовь?» «Да, сир». Король оживился. «Наконец-то Купидон растопил лед. Я с ним знаком?» «Нет, сир. Я возвращаю вам заблудшую душу». Он вновь откинулся на спинку кресла. «Завтра его окрестят», — сказала она. Королевская рука ухватила подлокотник кресла. Карл склонился к Жанне. «Еврей?» — с легким удивлением осведомился он. «Да, сир, еврейский банкир. Сегодня его отец совершает в синагоге погребальный обряд в память о своем умершем сыне. Я пришла просить вас воскресить его». Карл VII присвистнул, потом рассмеялся. «Жанна, Жанна, стало быть, вы просите меня сыграть роль Христа. Что я должен сделать?» «Его звали Исаак Штерн. Штерн по-немецки означает «звезда». Позвольте этому новому христианину называться Жак де Лестуаль. Мы уповаем на ваше великодушие, сир». Сдавленный смешок застрял у короля в горле, он покачал головой. «С именем согласен, разумный выбор. Дарую его. Что касается остального, то мне нужно сначала увидеть этого нового Лазаря. Через 2 дня я еду охотиться в Мейн-сюр-Евр. Будьте оба в моей свите». «Это большая честь, сир. Вы хоть выйдете за него замуж?» «Да, сир». «У этого сквалыги должно быть недюжинное достоинство», — со смехом сказал король. «Приходите послезавтра в 9 часов вместе с Жаком де Лестуалем». Она встала и поцеловала ему руку, направилась к выходу. Он бросил ей вслед: «Жаль, что ваша прекрасная кровь, Жанна, не всегда отличается чистотой». Застыв на месте, она обернулась. Секретарь ждал у двери. «Ведь этот малый, который, не имея на то никакого права, именует себя Дени Даржанси, действительно ваш брат?» Она испугалась. «Мы с ним больше не видимся, сир». «Жаль, ибо вы могли бы сказать ему, что жизнью своей он обязан лишь любви, которую я питаю к вам». Она вернулась на улицу Бюшери в смятенном состоянии духа. «Что опять натворил Дени?» «Король даровал тебе право называться Жак де Лестуаль», — сказала она. Он долго с изумлением смотрел на нее. «Король?» — повторил он. «Ты можешь свободно встречаться с королем?» Она кивнула. «Ты была...» «Я была протеже Агнесы Сорель», — ответила она, обрывая угаданный вопрос. «После ее смерти стала протеже короля. Я раскрыла заговор против него. Я тебе потом расскажу. Жак, сегодня нам нужно уладить 2 проблемы. Мы приглашены сопровождать короля на охоте в Мейн-сюр-Евр, недалеко от Буржа. Тебе нужна достойная одежда». «Я приглашен к королю?» — недоверчиво спросил он. Она кивнула, он встал и обнял ее. «Неужели это та крестьяночка, которой я некогда подарил зеркало в Аржантане?» Она прижалась к нему, уткнулась лицом в плечо того, кто отныне носил имя Жак. Ей хотелось поцеловать его, но в тот момент она любила его не телесной любовью. «Жак, ты подарил мне гораздо больше. Сейчас не время говорить об этом. Сначала надо позаботиться о твоем наряде». «У меня больше ничего нет», — сказал он. «Отец предупредил, что раздаст мои вещи бедным». «Я позову старьёщик. Ты должен быть одет с головы до ног к утру пятницы. Потом...» «Потом ты будешь открещен». Он отстранился от нее, подошел к окну и открыл его. День был серым, ветерок колебал пламя в очаге. Он обвел взглядом дома напротив. «Итак ты собираешься родить меня», — прошептал он. «Как ты породил меня? Мы происходим друг от друга». Она закрыла окно, в комнату вошел Франсуа и посмотрел на них. «Дети лучше взрослых умеют улавливать напряжение». Он безмолвно вопросил их взглядом ярко-зеленых глаз. Жак с улыбкой повернулся к нему. «Это раненый?» — спросил Франсуа. «Здравствуй», — сказал Жак. «Ты больше не раненый?» Жак засмеялся и протянул руку. Франсуа серьезно подал ему свою. Жак взял его на руки. Они смотрели друг на друга, и мальчик выглядел задумчивым. Он погладил незнакомца по лицу, словно желая узнать его на ощупь. Жак прижал ребенка к груди и поцеловал. «Ну, — сказал Франсуа, — теперь ты хочешь уйти? Жак на миг прикрыл глаза. — А чего хочешь ты? Чтобы я ушел или остался здесь? — Я думал, ты останешься. Жак поставил Франсуа на пол. — Мама спасла тебя от грабителей, значит, ты должен остаться. Жак затрясся от беззвучного смеха. Вошедшая кормилица поклонилась ему. — Хозяйка, Франсуа хочет кошку. — Что ж, кошка может пригодиться. Пусть охотится на мышей, — сказала Жанна. Франсуа с торжеством повернулся к кормилице. Старьевщик пришел во второй половине дня. На спине он нес мешок. Жанна отвела его в свою спальню и позвала Жака. «Мне сказали, что это знатный человек», — произнес старьевщик. «Я принес лучшее из того, что у меня есть». Он смерил Жака взглядом. «Как господин высок! Ну, к счастью, худощав, потому что худощавому всегда можно что-то подобрать. А вот с толстяками... Две пары чулок, черные бархатные штаны, просторные штаны одешос из синего атласа с гульфиком и облегающие бадешос из тонкой черной шерсти, постиранные и выглаженные, две рубашки тонкого полотна, постиранные и выглаженные, длинная ночная рубашка тонкого полотна, без ворота, постиранная и выглаженная, куртка синего узорчатого атласа, проглаженная сквозь мокрую тряпку, жилет из рыжеватого генуэзского бархата в тон штанам бронзового цвета, черная бархатная шапочка — и широкий плащ, подбитый беличьим мехом, с воротником из летнего горностая. Две пары башмаков, медвежья лапа, ни разу не надеванных. 57 ливров. Жак поднялся наверх, чтобы достать из шкатулки деньги. Куртку нужно было ушить в талии и подправить отделку гульфика на просторных штанах. Кормилица, которая при случае исполняла обязанности белошвейки, вызвалась все это сделать. Жак впервые ужинал вместе с Жанной, Франсуа и кормилицей. И Жанна не удержалась, первая совместная трапеза оказалась праздничной. К салату из колбасок был подан лук-резанец, курица, фаршированная гречкой, приправленная толчеными орехами и салом. На десерт Жанна заказала Гийоме яблочный пирог с корицей и гвоздикой. Прекрасное аквитанское вино источало аромат лесных орехов и трюфелей. Факты красноречивее слов. Желая избежать недомолвок, Жанна объявила: «Господин де Ластуаль поселится здесь». «Ура!» — вскричал Франсуа, хлопая в ладоши. «Так будет веселее!» Кормилица поняла это гораздо раньше. Жак показал Франсуа на стене игру теней, которые создавал при помощи рук: кролик, поводящий ушами, лиса, крадущаяся за курицей, петух, заслышавший крик другого петуха. Франсуа изнемогал от счастья и радостно визжал. Он потребовал, чтобы в постель его отнес Жак. — Редко увидишь, чтоб отчима так полюбили, — пробормотала кормилица. Она явно опережала события. Жанна угадала ее мысли и взглянула на нее. Сначала обе сохраняли бесстрастный вид, потом обменялись едва заметной понимающей улыбкой. Поднявшись вместе с Жаком в спальню, Жанна первым делом швырнула в огонь плащ со следами от нашивки, разорванные штаны, короче, всю одежду, которая была на Жаке в ночь нападения. Потом настал черед разгореться огню в постели. Жак быстро и как-то воровато овладел ею и тут же, словно в испуге, отпрянул. «Что с тобой?» — спросила она. В этот миг ей открылось коварство привычки. Ведь до сих пор они занимались любовью, словно брат и сестра, которые ласкают друг друга, чтобы унять томление, но никогда не взламывают печать. Она мечтала о мощи, а обрела лишь доброту. Открытие потрясло Жанну. И еще она поняла, ни один человек не может быть полностью предсказуем, как и не может полностью никому принадлежать. В прошлом она получила множество тому свидетельств, но осознала их смысл только сейчас. И еще, подавляя мужчину, рискуешь превратить его в каплуна. Она овладела собой, словно акробат, который притворяется, будто потерял равновесие, а затем делает кульбит и вновь твердо встает на проволоку. «Я буду твоей женой, ты это знаешь?» — мягко спросила она. Он погладил ее по голове, закрыл глаза в знак согласия и нежно поцеловал. Третье открытие. Осуществленная мечта прельщает куда меньше. Запретный плод, перестав быть таковым, уже не так манит, как прежде.